Заходите и стучите вот в эту дверь, да сильнее он спит. Оставив Митю в передней, Сергей ленивой походкой ушел к себе. Закрыв за собой дверь, он бросился во вторую комнату и приник ухом к стене. Между тем Митя уже в третий раз принялся энергично барабанить в дверь. Наконец из комнаты раздался заспанный, недовольный бас Купцевича. «Кого там нелегкая принесла?» «Открой по делу», — ответил Митя. Купцевич издал удивленный возглас и отомкнул дверь. Узнав Митю, он впустил его, плотно прикрыл дверь и, обернувшись, со злостью прошипел. «Такой дьявол явился!» «Так маячок-то на месте!» — усмехнулся Митя, кивнув в сторону окна. Эти слова привели Купцевича в ярость. «Да ты что! Ты всех нас заложить вздумал, паскуда! Ты позволение спросил сюда топать?» «Заткни хлебало!» — спокойно ответил Митя и, не раздеваясь, повалился в кресло. «Я всю твою хату кругом обегал. Мусора нет, никто тебя не караулит. Нужен ты. А собесник тот рыжий, думаешь, зря приходил? Он от меня прямиком в мур потопал». «Мимо. Сам говорил», — все так же спокойно возразил Митя. «Мы это дело потом проверили». «Ладно. Говори, зачем явился», — сказал Купцевич и тяжело опустился на кровать. «Может, выпьем, раз так?» «Нету охоты. И без того тошно. Лучше слушай. Меня сам прислал, понятно? Велел предупредить. Завтра к тебе явится». «Да ну! А на кой?» «Хрен его знает», — пожал плечами Митя и добавил. «И еще поклон тебе от дружка». «Так ведь он сгорел». «Он объявился», — криво усмехнулся Митя. «Ох и битый! Откуда хошь явится?» «Ну и дела», — удовлетворенно вздохнул Купцевич. «Фартово. Одним словом, завтра в 3 часа жди гостей. Все, наше вам». Митя не спеша поднялся со своего места. «Да, это что за тип мне открыл?» — неожиданно спросил он. «К соседке приехал братец из Сибири он». «Не брешет? Мне представляется, что я эту рожу где-то недавно встречал. Сам черный, а глаза синие». Покрутил головой Купцевич. «Моя Антонина сама за ним на вокзал ездила. А еще раньше я телеграмму из Иркутска нюхал». «Ну, нехай. А все-таки я для верности самого упряжу. Завтра пусть этого братца пощупает. В случае чего перо в бок и поминай тогда. Он на рук скор». «Парень вроде тихий, хотя в тихом омуте. Да я и так с него глаз не свожу. Будь спок». «Во-во. Ну, я потопал». Купцевич сам проводил гостя до двери и не закрыл ее, пока не убедился, что тот благополучно вышел из подъезда на улицу. Потом он вернулся в комнату и стал беспокойно шагать из угла в угол. Как только Митя и Купцевич вышли в переднюю, Сергей поспешно вставил на место фанеру и прикрыл ее обоями. Затем он подсел к столу и быстро записал весь услышанный разговор. Закончив, Сергей приписал несколько слов от себя и устало откинулся на спинку стула. «Итак, кто же придет завтра к Купцевичу?» «Ну, конечно, папаша». «О ком еще они будут так говорить?» «Значит, сам папаша идет в западню. Вот это удача! Неслыханная удача! Завтра в 3!» «Да, но кто же еще появился на горизонте? Что это за дружок? Откуда взялся?» «А Митька-то, Митька! Казался таким простым, честным парнем и так свихнулся. Неужели из-за той девчонки Зои Ложкиной нашел, в кого влюбляться?» «И Сергей не дал тогда сигнала. Какой промах, черт побери! Как найти теперь этого парня? Кто он? Где живет? Где работает?» «Но главное сейчас не в нем и не в том неизвестном дружке. Главное сейчас в папаше. В руки идет самый крупный, самый опасный зверь. Только бы не упустить его. Надо сейчас же предупредить Гаранина. Но как? Выйти нельзя. Ведь Сергей сказал, что болен. И вообще подозрительно. А этот, конечно, настороже. Ага, придумал». Сергей вышел в коридор и позвонил по телефону в деканат Катиного факультета. Ответил секретарь. «Девушка, вы знаете Катю Светлову?» — слабым голосом спросил Сергей. «Конечно, знаю. А в чем дело?» «Очень вас прошу, передайте ей, чтобы позвонила домой брату». заболел я.